Что ж, если говорить о воспоминаниях как достойном литературном жанре и необходимости иметь книги, рассказывающие о славном пути партии, тут ничего не возразишь. И таких, как он, авторов по пальцам перечесть. Но почему же человека с такими достоинствами и на задворке, когда сейчас бы ему у руля больших культурных свершений? Вы владеете словом, как художник слова. Что же не плечо в плечо в борьбе за создание писательского союза, дорогой Алексей Максимович? Вместо этого позвольте вам выйти вон. Иными словами, в посольское кресло в Мадриде. Это как бы, к примеру, самого Владимира Ильича дать чрезвычайным и полномочным куда-нибудь в Берлин или Берн? Конечно, не Горький решает, однако негоже вот так, грубым локтем, напрочь от дела, которое создавалось с нуля, с первых дней вместе с Лениным. Только теперь и вспомнить, прав был Александр, когда еще в ноябре 1917 года писал ему в личном письме: «Мне грустно, что в это дело ввязался ты. Во-первых, потому что для тебя разочарование будет много хуже. Во-вторых, потому что ты мог бы делать другое, не менее необходимое, но более прочное, хотя в данный момент менее заметное дело — делать его, не изменяя себе. Я же останусь при этом другом деле, как неутомительно одиночество зрячего среди слепых». 5 лет назад проводил Шурина в последний путь. Не примирился Богданов с Лениным. Не приняв его солдатской революции, подменившей, по убеждению Александра, идеалы рабочего социализма казармы, ушел в занятия медициной и погиб, совершая не над страной, а над самим собой научный эксперимент. Путем переливания крови пытался найти секрет омолаживания организма. Талантливый врач-экспериментатор, он и в политике не признавал кабинетных, непроверенных опытом решений. С недавних пор и он, Луначарский, действительно член Академии наук. Вот бы и идти по стезе науки, если бы не отмахнулся от Сашиных предостережений. Теперь же, как и положено в опале, перебирая на досуге свою жизнь и гадая, не по твою ли душу пожаловал с той родной стороны очередной гость. Журналист Кольцов не сам по себе. Мало сказать, человек Горького поднимая выше. И уж если кто-то попал на его перо, считай, не миновал ножа. Даже когда других достает, кажется, что и тебя острием щекочет. Да вот как недавно пригвоздил Шаляпина. Недавно вышла здесь, в Париже, книга Федора Ивановича, и тотчас в «Правде» отозвался на нее Михаил Кольцов. Книга «Маска и душа» — страшная книга. Страшная не какими-нибудь трагическими откровениями или разоблачениями. Она страшна спокойной мерзостью человека, похабно оголившегося, выставляющего на показ некоторые части тела. Федя Шаляпин становится особенно занятен, когда чует носом какое-нибудь материальное благо. Кокетство шантанной девочки он сочетает с мертвой хваткой блатного молодца из темных переулков. «Захлопнем страшную книгу», — это писал даже не белогвардеец. Есть в немецком языке такое выражение «руфморт» — не просто убийство, убийство репутации. Тут как бы человек и живой ходит, ест, пьет, но для окружающих, для целой страны СССР он мертв. В советские годы Шаляпин, писал в той же «Правде» Кольцов, не смог стать тем, чем ему полагалось, просто большим артистом, для которого открыты были все художественные и театральные возможности. Ему, 10-пудовой хрипнущей птичке, показалось тошно на русской равнине. Не то чтобы голодно птичке жилось, клевала она порядочно.